Глава 15. Переговоры. Информацию о Гроссмане я нашел почти сразу. Последняя его должность называлась заместитель руководителя Министерства государственной безопасности, Штази. Получается, что я общался с одним из бывших руководителей ранее всемогущей тайной службы. Сейчас же передо мной был обыкновенный безработный. Все тут понятно, надо собираться и ехать. Но и подготовиться перед этим тоже не помешает. Я задумался. Пистолет в таких делах может оказаться слабой защитой, слишком заметен. А вот яды гарантированно помогут. Да и вообще эффект неожиданности никто не отменял. Всех желающих мне навредить ждет весьма неприятный сюрприз. Ну да ладно, там видно будет. Ровно в 9 я уже сходил в нужный кабинет. Доброе утро, Герр Баста. «Гутен морген, Герр Гроссман. Но почему я не вижу здесь никого, кроме вас?» «Это так», — мне стал отрицать очевидный Вернер. «Просто нас ждут в другом месте. Вы готовы ехать со мной?» «Да». «Тогда пойдемте. Путь предстоит неблизкий». Я лишь пожал плечами и вышел вслед за Вернером. Собственно говоря, я уже давно настроился на то, что эта авантюра может выйти мне боком и закончиться весьма непредсказуемо и даже небезопасно. Сначала мы спустились вниз и вышли во внутренний двор. Пересекли его, прошли сквозь другое здание и, наконец, зашли в еще одно, где и спустились в подвал. Взору открылось вытянутое прямоугольное помещение, в конце которого неожиданно вдруг обнаружилась хорошо замаскированная дверь. Войдя в нее, мы оказались в туннеле, где встретились с двумя мужчинами, вооруженными пистолетами. Они усадили нас на небольшую дрезину с электромотором, и мы помчались, что называется, с ветерком. Сам туннель больше всего напоминал линию метро, но был гораздо уже, даже узкоколейку не тянул. За железнодорожной линией пока следили, и на всем протяжении пути туннель освещался электрическими лампочками. Будучи довольно тусклыми, свое предназначение не полностью выполняли. Сколько мы проехали, я не знаю. Судя по моим часам, пути мы были ровно 12 минут. Вскоре дрезина притормозила, мы слезли и направились к видневшейся впереди двери. Сунул ключ в замочную скважину, Вернер отомкнул замок и раскрыл дверь. Пройдя очередную подвальную комнату насквозь и поднявшись по довольно крутой лестнице, мы попали на первый этаж какого-то строения. Здесь нас встретил человек, одетый в неизвестную мне полувоенную форму, и отвел в кабинет, что находился на третьем этаже этого же здания. Дом чем-то напоминал какой-то склад с трехэтажной надстройкой над ним и одновременно неуловимо смахивал на административный офис. Когда мы вошли, в кабинете нас уже ждали. Оба присутствующих имели явно военную выправку. Первый из них обладал славянскими чертами лица и производил приятное впечатление, хоть и неоднозначное. Как позже выяснилось, звали его Фриц Штрелец, и некогда он являлся начальником главного штаба немецкой армии. Но это было уже в прошлом, сейчас же Фриц остался не у дел. Второй, Йоахим Гольдбах, бывший заместитель командующего Национальной народной армии ГДР по вооружению, так же как и Штрелец, и Гроссман имел звание генерал-полковника. Однако какой толк от этих званий? Но оба отставника, как по команде, встали при нашем появлении и по очереди крепко пожали мне руку. «Отлично. Наконец-то мы смогли собраться все вместе», — сказал Вернер Гроссман. «Это оказалось не так-то просто осуществить. Прошу вас садиться, уважаемый Бикан Баста». Кивком головы он указал мне на стул. «Блин! Как же я в этот момент пожалел, что выбрал себе такое имя. Бикан!» «Можете для удобства звать меня просто Бориславом», — предложил я и пояснил. «Моя бабка когда-то согрешила с итальянцем, у которого в роду были хорваты». Все вежливо хмыкнули и деликатно заулыбались. Я воспринял это как еще один камушек в копилку нашего сближения. Пусть и по бабке, и только по моим словам, но во мне текла кровь европейца. А так хрен его знает. Может, и реально текла. Черты моего лица, конечно, больше смахивали на арабские, но чем черт не шутит, вдруг европейская кровь приблудилась. «Хорошо, Борислав. Я слушаю вас», — сказал я, внимательно разглядывая своих собеседников. Уж больно примечательными они мне показались, что и неудивительно. На некоторое время повисла пауза, прервать которую рискнул Фриц Штрелец. «Все мы знаем, что вы закупили массу оружия для своей страны и купили его за весьма умеренную цену, грамотно воспользовавшись ситуацией. Вы поступили довольно мудро и почти виртуозно сумели найти деньги не только для финансирования самих закупок, но и на оплату услуг нашей фирмы, особенно учитывая, что ваша страна практически разорена гражданскими войнами последних лет, и даже не поскупились на премию. Это характеризует вас как добросовестного, надежного и щедрого партнера. Хотя, как все знают, африканцы не склонны брать на себя обязательства. Порой они откровенно о них забывают или делают вид, что забыли, дабы просто их не выполнять. Вы сломали эти шаблоны, поэтому мы решили рискнуть и предложить Эфиопии услуги наших техников. Вам же нужно будет содержать и эксплуатировать купленную технику. Я очень сильно удивился, услышав это. Конечно, я думал об этом, но как-то больше настроился на работу с советскими военнослужащими или, попросту говоря, с русскими офицерами и прапорщиками. А тут вдруг немцы инициативу проявили. Этого я не планировал и, честно говоря, совсем не ожидал. Да уж. Мысли скакали и прыгали, отказываясь направляться в нужное русло. Неожиданное предложение. Очень неожиданное. Так и что делать-то? Какое решение принять? Сам у себя спрашивал я раз за разом. Думал я все же недолго, опыт сказался. Тут два варианта. А и Б. А – да. Б – нет. Все по классике. Да. Но на самом деле выбора особого и не было. Отказать – значит оборвать наметившееся сближение, согласиться приобрести так необходимое мне сейчас подспорье и, возможно, изменить расклад сил в Африке. Самое страшное, что мне будет трудно их контролировать. А это, товарищи, самое главное. У кого контроль, тот и король. Выдержав томительную для всех и даже для себя паузу, и в итоге приняв очень непростое решение, я все же ответил. Нужны? Конечно, нужны. Однако Эфиопия страна бедная. Платить много мы не можем. К тому же, где вы найдете столько техников? Найдем. Нам есть из кого выбирать. Вы же, наверное, уже знаете, что несколько тысяч офицеров и унтер-офицеров буквально вышвырнули из Национальной народной армии ГДР. Многим из них не зашли ни военный, ни гражданский стаж. Те же, кому посчастливилось надеть форму недавних противников, оказались понижены в звании. Получается, что нас просто предали и бросили, с горечью проговорил Стрелец и, выдержав небольшую паузу, продолжил. Особенно пострадали старшие офицеры и унтер-офицеры бывшей ННА. Они не стали частью Бундесвера, их просто распустили. Увольнение коснулось многих бывших военнослужащих ГДР, включая генералов и полковников. В результате офицеры из Восточной Германии вынуждены часами простаивать в очередях на бирже труда и мыкаться в поисках работы, часто низкооплачиваемой и неквалифицированной. А кроме того, они подвергаются унижению. Такое трудно простить, но и изменить уже ничего нельзя. Поэтому кое-кто из них даже готов переехать семьями на чужбину и служить своей новой родине. Разумеется, если им будут платить достойную зарплату, которую они смогут отложить, чтобы на старости лет вернуться обратно в Германию. Или если приживутся остаться в Эфиопии, став новыми переселенцами, как во времена колонизации Африки. Становилось все интереснее и интереснее. Я как-то об этом даже не подумал. Целые полки, укомплектованные немецкими сержантами и офицерами, это поистине сила. Даже силища. Останется только набрать побольше негров солдат, и у Эфиопии сформируются полноценные армейские корпуса. И еще раз Не спорю, люди нам нужны, наконец произнес я. А высококвалифицированные специалисты тем более. Но воплотить в жизнь ваше предложение будет очень сложно. Кроме того, в Африке очень тяжелый климат, который не всякий европеец сможет выдержать. Правда, есть у меня одно средство, способное помочь переселенцам преодолеть многие болезни и пройти акклиматизацию в щадящем режиме. Однако оно очень дорогое. И я должен быть уверен в том, что не потрачу его напрасно. Не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда приехавшие помогать нашей республике предадут нас потом в угоду американским, английским или тем же немецким интересам. Ведь для любого немца Фатерланд – это не пустой звук. «Мы поручимся за каждого направленного в Эфиопию немца», — горячо заверил мне Штрелец, — «и дадим все мыслимые и немыслимые гарантии того, что они не предадут. Так вы согласны?» «Да я согласен. но некоторые детали все же хотелось бы уточнить, поэтому спросил. «Сколько офицеров, техников и прочих специалистов вы сможете угодить на переезд в Эфиопию?» «Думаю, для вас не является секретом, что на 3 октября 1990 года в Национальной народной армии ГДР состояло 23 155 офицеров и 22 549 унтер-офицеров. Всего примерно 45 тысяч. Меньше 10% взяли на службу в Бундесвер. Почти половина по разным причинам останется в Германии, либо отправится искать счастье в других странах. А вот другая половина готова рискнуть. То есть в вашем распоряжении может оказаться до 20 тысяч отлично подготовленных военных специалистов. Это произойдет, конечно же, не сразу, а поэтапно. Если первым переселенцам все понравится, то приедут еще. Вы готовы платить им достойную зарплату?» «Да, вы пока ничего не сказали про деньги, уважаемый Борислав», — поддакнул ему Гроссман. «А какое денежное довольствие они получали здесь?» В ГДР капитан получал 3000 марок, в ФРГ – 2500 дойчмарок. Столько мы платить не сможем. Мы это понимаем. Инициатива в разговоре перешла к Гроссману. Однако сейчас большинство из уволенных офицеров работают за 1000 марок и вполне довольны, если сумели найти работу за такую зарплату. То есть ваши люди согласятся получать в среднем 1000 марок в месяц? Нет, этого все же мало. 2000 марок в месяц. «Угу». Я включил мысленный калькулятор. «Берем 20 тысяч, умножаем на 2 тысячи, после чего умножаем на 12, получается почти полмиллиарда марок или 240 миллионов долларов в год. Если согласиться лишь на половину, то выйдет 120 миллионов. О масштабах целого государства, думаю, справимся. Есть на чем заработать». «Хорошо. Я передам ваше предложение послу Эфиопии. Он лично сообщит об этом премьер-министру и президенту и тебя поставит в известность правительства. 20 тысяч мы, возможно, и не потянем, а вот 10 вполне сможем. Ответ я получу не раньше, чем через несколько суток. Мы это понимаем. И мне нужно будет уехать», — предупредил их я. «Правда, только после того, как получу принципиальное согласие своего правительства и обговорю с вами все нюансы по данному решению. Естественно, к обоюдной выгоде. Мы лишь приветствуем такой подход к делу. На этом все? Или у вас есть еще какие-то предложения? Помнится, вы упоминали какие-то материалы или документы?» «Да. Дело в том, что наша бывшая организация не понапрасну славилась своей картотекой. У нас есть компромат не только на большинство жителей Восточной Германии, но и на многих людей как в ФРГ, так и в СССР. Была информация и на некоторых эфиопов. Но после наведения справок выяснилось, что большинство из них погибло во время последних гражданских войн, потрясших вашу страну. А выжившие не занимают столь уж значимых высоких государственных постов. Вам это интересно? Вы готовы купить информацию подобного рода?» Я поневоле почесал свою покрытую густой кучерявой шевелюрой репу. «Хотим ли купить компромат, смотря на кого? Да и зачем он, собственно, нужен моему правительству?» «У вашего правительства», — уклончиво ответили мне, — сделал ударение на слове «вашего», — весьма чистолюбивые планы. «Возможно, в будущем вам придется снова вести дела с тем же Советским Союзом или с некоторыми ныне влиятельными лицами. Вы же понимаете, вряд ли они легко откажутся от власти. И вот тогда вам очень пригодится наша информация. Кроме того, мы задокументировали все материалы о похищениях оружия советскими военнослужащими с перечислением всех сумм взяток и подарков. Это также поможет вам в дальнейшем». «Ну, блин, немцы дают. Я ж вспотел от подобных заявлений, потому как даже и не задумался о возможных последствиях. Нет, сам я вряд ли это буду использовать, но всегда же можно перепродать. И сколько вы хотите?» «За взяточников немного, 100 тысяч марок. Работа совместная, документы свежие, тем более вы и сами учет всего ведете, пусть и не такой точный, как у нас. А вот за компромат на...» «Меня интересует», — перебил я Гроссмана, — «только высокопоставленные чиновники из Советского Союза». «И да, у меня вопрос, зачем вам это нужно? Почему вы решили подать компромат на советских?» «Они нас предали, а месть — благородное дело». «Да, это весомый аргумент», — признал я. «Так сколько вы хотите?» «Цена зависит от каждого конкретного деятеля СССР. Мы же не на оптовом рынке. Но информацию на Горбачева и Шварднадзе дадим задешево. По 10 тысяч марок за каждого. Жаль, серебряников, как денежной единицы, уже нет. Я хмыкнул. Видел я подобные деньги когда-то. Хорошо, беру не глядя. Отлично, вежливо улыбнулся Вернер Гроссман. Тогда чуть позже мы с вами обговорим документы, на каких политических деятелей или чиновников вас еще могут заинтересовать. К вам приедет человек с папками, и вы увидите себе те дела, которые привлекут ваше внимание. Конечно, у нас не так много материала, но и того, что есть, должно хватить на пару разгромных статей в прессе. Сами этого мы, к сожалению, опубликовать не можем. А вот вам или вашим людям почему бы и не воспользоваться? Одна просьба, источник не раскрывайте. А то у нас могут быть крупные неприятности. Не хотелось бы стать разменной монетой в большой политике. Действительно. Если у нас с вами полное взаимопонимание, то, может быть, и вы примете от меня одно предложение, в свою очередь поинтересовался я. Все, что будет в наших силах. Я задумался. У меня в последнее время мелькали разные мысли. Однако именно сейчас они оформились, наконец, в нечто большее, чем обычные рассуждения. Весьма интересные рассуждения. Так что куй железо, пока тебя самого не заковали. Чем черт не шутит? Правда, порой он опасно шутит, очень опасно. А с другой стороны, эх, была не была. В Эфиопии сейчас сложилась трудная ситуация, впрочем, как и во всей Африке. У нас очень много врагов, а с врагами надо бороться. Желание бороться у нас есть, как в принципе есть и возможности, а вот хорошо подготовленных кадров маловато. Нет, люди с военным опытом тоже имеются, но вот людей с опытом шпионажа и диверсии, к сожалению, нет. Мне нужны инструкторы по ведению подрывной деятельности с опытом работы ваших спецслужб. Хорошо. Один раз мы уже создали нечто подобное, сделаем и во второй. Пожал плечами Гроссман. Отлично. Но Эфиопии не нужны службы по образу и подобию Штази или КГБ. Больше подойдут мелкие структуры формата зонтичной системы США. Я расскажу, как это организовано. Для начала нам потребуются грамотные инструкторы. Это главное, все остальное вторично. И нужны люди, готовые выполнять любые приказы, если на то будет необходимость. Вплоть до проведения акций сомнительного свойства. Человек 5-7, не больше. И на краткое время. Возможно, обучение состоится даже не в Африке. Теперь настала очередь немцев удивляться. Вы хотите собрать Айнсатцкоманду? Нет, совсем нет. Я хочу создать спецгруппу, способную быстро обучить моих людей нужным навыкам. Они должны не только владеть всеми видами оружия, но и уметь вести радиоперехват, обеспечивать скрытные наблюдения. Короче, нужны решительные и желательно не обремененные семейными обязательствами бойцы. И я должен иметь возможность с ними связаться. То есть вы хотите обеспечивать прямое руководство ими? Да, хотелось бы. Не получится. Это банально невыгодно. Ни нам, ни вам. Нас здесь трое. Генерал Гольдбах, который сейчас почему-то упорно помалкивает, отправится в Эфиопию с вами или сразу вслед за вами. Его задачей станет координация приема и размещения наших бывших сослуживцев на новом месте. Он поможет правительству Эфиопии правильно распределить свои силы и тому подобное. Будет главным консультантом и советником, обеспечивая работу наших людей. Вот и отправьте вместе с ним несколько инструкторов для обучения солдат отряда спецназначения. И, как я говорил, выделите мне 5 человек специалистов для работы в Союзе. Кстати, они должны хорошо говорить по-русски. Первые условия мы с радостью выполним, а вот второе нам нужно обдумать. Вы хотите работать с ними в СССР? Да, если вы согласитесь на эти условия, то всем прибывшим в Эфиопию гарантируется бесплатное обеспечение продовольствием и размещение за счет государства. По крайней мере, на первые полгода службы. Кроме того, будут заключены договора на строительство жилья, инфраструктуры и прочих сооружений. И для этого я планирую привлечь фирмы из Восточной Германии. Вам же это выгодно? Немцы переглянулись. Нам надо посовещаться. Скажите, а ваше предложение исходит лично от вас или вы говорите от лица вашего правительства? Тут уж я оказался в щекотливом положении. И вот как им ответить? От себя? А кто я такой, собственно говоря? Эй, скажи-ка нам, пацан, что за фрукты? Я банан, чернокожий и курчавый, жажду денег я и славы. Совещайтесь, покладисто согласился я, старательно уходя от ответа на вопрос о своей роли в этих переговорах. Мне бы тоже желательно проконсультироваться кое с кем, но я не в своем посольстве, а у вас в гостях. Нам показалось, что у вас полный карт-бланш в решении многих вопросов. Не удержавшись, я чуть скривился, дожать решили, но тут же поспешно стер гримасу недовольства с лица. Гроссман, кажется, успел ее заметить, но не понял моей реакции. Вы сильно забегаете вперед. Я доложу о вашем предложении послу. Он направит запрос в правительство, и лишь получив ответ, мы выполним все предписания руководства нашей страны. Как можно официальнее, проговорил я. Герр Баста, давайте уже играть по-честному, не выдержал Гроссман. Ваш посол имеет ко всему этому такое же отношение, как и наш герр-канцлер. То есть что-то слышал и, возможно, знает, но за этим не следит и все время оглядывается на кого-то. Этот кто-то явно сидит в этой комнате. Именно вы располагаете теми почти неограниченными полномочиями и доступом к финансам, которые были задействованы в наших сделках, и ваш посол вам в этом не указ. Возможно, все его функции сводятся к простой помощи или вообще номинальной. Не придумывайте. Я лишь взял на себя полномочия озвучить вам предварительные условия на ваше предложение. Да, у меня есть некая свобода в моих действиях, но не более того. Куда мне пойти, чтобы вы могли посовещаться? «Йоахим, проводи, пожалуйста, Гера Басту в комнату отдыха», — обратился Гроссман к бывшему зампотеху ННА Гольдбаху. «Да, конечно». Гольдбах встал и коротким скупым жестом пригласил меня в другую комнату. Войдя в нее, мы расположились в глубоких, обшитых крепкой черной кожей креслах. Рядом на столе стоял электрический чайник и чайный набор. Отдельно лежали коробка шоколадных конфет и горка бутербродов с колбасой и сыром. Да, а бутерброды с икрой канули в лето вместе с Берлинской стеной. Впрочем, с колбасой тоже сгодятся. Чай, кофе, кипятка, пожалуйста, без ничего, остерегся я. Конечно, яд можно засунуть и в бутерброд, там его спрятать даже легче, чем в крепких напитках. Как-то само собой вспомнилось убийство Распутина, перебранное пикулем. Но от еды проще будет избавиться, банально вызвав рвоту. Вода же слишком быстро всасывается. Генерал удивился, но просьбу гостя выполнил. Он молча плеснул кружку мейсенского фарфора кипятка и поставил передо мной поднос с бутербродами. Есть я действительно хотел. Делая вид, что отпиваю, украдкой принюхался. Не заметив никаких странных запахов, сделал один маленький робкий глоток. Вода. Обыкновенная разогретая вода. Пить можно. Потянувшись во внутренний карман, я достал оттуда две перьевые ручки. Проверив их, одну убрал обратно в футляр, а другую оставил. В ней-то как раз яд был. Но так, на всякий случай. На самом деле ручка представляла собой обыкновенный распылитель. Давишь на поршень, а из пера вместо чернил вылетает маленькая облачко смертельного яда, попадает в легкие и... Привет, змееголовый! Но все обошлось. Мы спокойно пили, я кипяток, а Гольдбах кофе, заедая напитки бутербродами. Почувствовав запах кофе, я потянул носом и сказал... «Хреновый кофе». «Почему?» — удивился немец. «Не знаю, может, просто сорт длиной или не вызрел до конца, пожал я плечами. Вот у нас на родине не кофе, а нектар богов по сравнению с этим пойлом. Уже подумываем, пора вплотную заняться развитием эфиопских плантаций». «Это да», — генерал оказался немногословен. «Вашей стране нужны деньги, а кофе любят во всем мире». Мы еще поговорили на эту тему, съели бутерброды, потом он посмотрел на часы и сказал... «Пожалуй, нам пора обратно». «Пожалуй, да», — согласился я с ним. Мы поднялись и вернулись в исходный кабинет.